Приветствую, дорогая церковь. Ага. Сейчас я хотела стих рассказать. Вот тут вот 1 Коринфянам, 13 глава, 13 стих. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Вот об этой любви притча. Притча о любви. Давным-давно на небесах, в божественных святых местах, где правят Божьи три лица, и Сын спросил как-то Отца: «Желаю я любовь свети явить». Отец спросил, решил его спросить: «А ты готов ли все прощать, и телом, и душой страдать, и воздавать за зло добром, быть проданным за серебро, за истину судимым быть? Ты все еще готов любить и поношение терпеть? Прошу тебя, сынок, ответь. Готов ли ты корону снять, чужие ноги умывать? И если будут избивать, готов ли палачей прощать, любить и миловать врагов?» Отцу ответил сын: «Готов. С задачи справлюсь я любой, но только ты прибудь со мной». Отец сказал: «А если вдруг тебя предаст ближайший друг?» Ответ у сына был простой: «Но только ты прибудь со мной». Отец спокойно произнес: «Тогда последний я задам вопрос. Когда тебя покинут все и будешь распят на кресте, тебя оставлю даже я. Скажи, пройдет любовь твоя?» На что отцу ответил сын: «Отец, хоть я с тобой един, разлуки это нет больней, но все равно любовь сильней». Тогда отец открыл свой план: «Я землю и людей создам, наш образ в них хочу вложить и совершенством наделить. Но обольстит их Люцифер, разделит нас греха барьер, ожесточат свои сердца и, к небу не подняв лица, начнут собратьев убивать и злом во всем распространять, тела их станут умирать, а души в ад пойдут страдать. Мой сын, возлюбленный Иисус, я заключу с людьми союз, я попытаюсь их вернуть, но безнадежна вся их суть. Желаю я людей спасти, от вечной смерти унести, но кто пойдет за них страдать, за грешших, падших умирать? И где любви такой найду?» И сын ответил: «Я пойду».